В общем, трибунал будет решать, кто виноват и какова степень ответственности Игоря. Парень вызвал Алису на официально зарегистрированную дуэль, так что на дозоре вины нет. Но если инквизиция обвинит его в превышении самообороны или в сознательной провокации, ему один путь – в сумрак. Он и так едва жив и, кажется, даже не хочет бороться. «А Игорь нам нужен, Антон! Ты даже не представляешь, насколько нужен!» «Борис Игнатьевич, а что там было на самом-то деле?» — спросил Антон. «На самом деле? Не знаю. Мы провокации не затевали, можешь поверить. Я отправил Игоря на отдых, потому что парень выложился в конец. Знаешь, как замечательно восстанавливает работу в пионерлагере? Радостные детские лица!» Веселый смех, задорные голоса. Голос Гессера потеплел. Антону показалось, что еще миг, и всегда серьезный шеф ночного дозора облизнется и начнет мурлыкать. Но Гессер оборвал сам себя и продолжил. «Либо наше обвинение справедливо, и тогда есть шанс спасти Игоря, либо все случившееся — трагическая случайность. Тогда к нам нет и не может быть обвинений со стороны инквизиции». Но Игорь случившегося не переживет. Сам себя казнит за гибель того ребенка и... Алисы. Алиса-то тут при чем? Да, он в нее в самом деле влюбился. Еще один недоделанный иной. Гессер понаблюдал за меняющимся лицом Антона и кивнул. Влюбился, не сомневайся. Так что ты... поедешь в Прагу нашим представителем на трибунале, адвокатом и обвинителем в одном лице. Все нужные материалы я сейчас тебе выдам. Но, Антон смешался, у меня же нет опыта. Ни у кого его нет. Вот ты и приобретешь. Чует мое сердце, что чем дальше, тем больше будет таких вот юридических разборок. Вместо честной борьбы открытой схватки. И не волнуйся ты так. К моменту заседания я, скорее всего, подъеду в Прагу. Возможно, вместе с Ольгой и Светланой. Зачем со Светланой? А может быть, нам удастся доказать, что Светлана лишена сил в результате провокаций темных и получить разрешение на ее лечение? Как? Так же, как было с Игорем. Беда ведь не в том, что Светлана не может восстановиться ускоренно за несколько месяцев. Может. Беда в том, что если разрешение на лечение обессилевшего мага второй-третьей ступени я еще выбить в состоянии, то восстановление сил великой волшебницы – явление чрезвычайное. И тут нам может помочь лишь прямое разрешение от инквизиции. Причем не московской, а как минимум европейского бюро. Гессер приподнял кружку, улыбнулся. «Паразит, Антон, выпьем за удачу?» «Борис Игнатьич, вы ведь и сейчас мне всего не говорите!» — почти закричал Антон. «Да, не говорю. Но я уже сказал больше, чем следовало. А если хочешь маяться бессонницей...» — Гессер задумался. «Тогда сведи воедино все, что случилось за последний год, мел судьбы, гибель Алисы Донниковой, появление зеркала, эти карикатурные братья Регина с когтем Фафнира и та истерия, что царит повсюду по случаю конца второго тысячелетия». «Да между всем этим нет ничего общего», — ляпнул Антон. «Тогда спи спокойно», — Гессер улыбнулся.